Глава 12. Вызванный Бармиасом врач нашел состояние Евы, вызывающим тревогу. Можно сколько угодно говорить о силе молодого организма, но... Год странствий, постоянный голод, переохлаждение, сотрясение мозга и переломы, наконец, невероятное напряжение в последние сутки, да страшный удар, когда он явился перед ней воплоти. Доктор Гнайс не знал обо всем этом, но констатировал сильное нервное и физическое перенапряжение. Некоторые проблемы с кровоснабжением головы, вероятно, сезонные. По-видимому, они вызваны переменной климата. Велел лежать в постели. Лично принес множество микстур и отваров, призванных поддержать силу проболевшей дамы. Они, кстати, были весьма вкусные, похожие на варенье и сладкие компоты. Ева подозревала, что это они и есть. Принц Бармиас остался при своей подопечной, словно у него разом исчезли все дела в гарнизоне, словно слухи о его занятости были лживыми. И если быть совсем честной с собой, Ева была рада, что он не уходит. Конечно, не самое лучшее для романтических отношений, что он видит ее бледной, обессиленной, да ее и так позорно потерявшей сознание. Хотя в иных кругах это, напротив, считается самым романтичным. Но Бармиас сейчас — единственный щит между Евой и страшной тенью прошлого. Прошу, матер Бармиас. Напоминаю вам, Ева, для вас я Бармиас. Поправил он, оглядывая красиво лежащую на диване девушку озабоченным взглядом. Он очень искренне волновался о ее здоровье. Хорошо, Бармиас. Прошу, дайте мне этот список с особняками, и пусть мэтр Сурме больше не приходит. Чем он так не угодил вам? Он видел, как я упал в обморок. Не стыдно. Я тоже видел. И не вижу, что в этом было что-то постыдное или некрасивое. Впрочем, как поживаете, Ева? Не хотите, Сурме? Справимся своими силами. Потом. Сейчас вы останетесь в гостинице до полного выздоровления. И я не покину вас, пока не буду уверен, что с этого дивана вы проследовали прямо в постель и заснули. Что заснула, тоже проверите? Слабо, но искренне и благодарно улыбнулась Ева. «Если потребуется», — лаконично ответил принц. «Вы оказались еще более хрупкой, чем я подумал. А ваш батюшка, отпустивший вас в неизвестность, заслуживает порки». Может быть, маркиз Гуадор действительно заслуживал порки, но Еве от этого было не легче. Бармиас удалился, как только Ева последовала в спальню, якобы чтобы отдыхать и получать примочки, назначенные доктором. На самом деле, нервничать и думать. Потому что ситуация оставалась критической. А какой ей еще быть, если он вышел из тени, почти открыто заявился к Еве? Причем теперь вообще не было понятно, что делать. Ведь он знал, в какой гостинице Ева находится. А когда они с принцем выберут особняк, даже без участия Сурме, наверняка будет знать и о нем. Он явно неотрывно следит за Евой. Как бы не пришел к ней прямо сегодня ночью. Ева поежилась при этой мысли, хоть сил бояться по-настоящему у нее просто не было. Болела она по-настоящему, и обморок у нее был самый что ни на есть реальный. Что же делать? Конечно, лакеи, а на самом деле охранники, представленные Грайнером, неотрывно дежурили при входе в ее гостиничные покои. Но Ева была уверена, что при желании он легко проникнет к ней. Поэтому, промучившись пару часов бездельем в постели, она решила действовать смело. Время, когда она имела право сжиматься от тревоги, прошло. На свете есть лишь один человек, который может ей помочь. Пусть чужими руками. Это она сама. И поэтому, когда вечером вернулся ее навестить Бармиас, она решила брать быка за рога. «Бармиас, простите, я хотела спросить». Ева сидела в кресле под чутким взором старшего принца, который явно собирался ее отправить обратно в постель при первых признаках слабости. Он принес ей огромный букет каких-то белых цветов. Ева не очень любила такие, но была искренне благодарна. Ведь ей так давно никто не дарил букетов. К тому же белый цвет – свидетельство чистоты намерений. Это все знают. Я весь внимание, мол, Ева. Вы давно знаете этого господина Сурме? Недавно. Буквально со вчерашнего вечера. Еще ничего не подозревая, ответил принц. Я распорядился, чтобы нашли человека, знающего все об элитной недвижимости в нашем городе. И ко мне доставили этого господина. Он произвел на меня благоприятное впечатление, и я счел возможным привести его к вам. Скажите, ваше Бармиас, а вы допускаете, что столь малознакомый человек может быть не совсем тем, кем представляется? Бармиас удивленно посмотрел на нее. В его взгляде вдруг проскользнуло уважение. Прежде он смотрел на Еву ласково, порой жадно, порой с умилением. Но уважения Ева еще не видела, только заботливую вежливость. Наверное, с самого начала нужно было показать ему интеллект, а не милую безалаберность юной маркизы, — подумалось Еве. Он никогда не увидит тебя саму, только свою драгоценную Еву. Вспомнились Еве слова Грайнера. От них стало немного больно и подумалось, что вот и проверим. Как отреагирует старший принц на признаки острого интеллекта и предусмотрительность у своей подопечной? «Разумеется, так может быть», — задумчиво ответил Бармиас. «Но никто не осмелился бы обманывать меня». Ева про себя хмыкнула. «Весьма самонадеянно, ваше высочество». «Он осмелится. Еще как осмелится. Он ведь водил за носы короля Мареты». «И все же, вашего Бармиас, вы знаете, должно быть, в последнее время появились слухи о том, что темные маги иных времен вылезли на свет Божий». «Разумеется, я слышу об этом. Это бабкины сказки», — почти рявкнул Бармиас. Его практичному, реалистичному интеллекту явно претила любая мистика. Но тут же успокоился. Его взгляд на Еву стал привычно ласковым. «Вам не стоит волноваться об этом, милая Ева. Королевские маги все держат под контролем. И мой корпус боевых магов всегда на страже. А этот Сурме? Я могу навести о нем справки. Уверен, что он не имеет никакого отношения к этим отзвукам зловещей древности». «А родовой артефакт вы носите?» — осторожно спросила Ева, опасаясь, что ее вопросы уже выглядят как допрос. «Мне приятно, что вы обо мне беспокоитесь, но...» «Разумеется, нет!» — рассмеялся Бармиас. «Я не верю в магические воздействия и прочие эфемерные субстанции». Ева вздохнула. Вот и объяснение, как именно он смог повлиять на принца. Родовые артефакты, крошечные сосуды с каплями крови прежних, защищали от любой магии. Ведь прежние были полностью устойчивы к любой человеческой магии. Но принц слишком крепко стоит ногами на земле, чтобы верить в бабкины сказки. «Бармиас, я могу попросить вас?» Ева специально сделала свой голос обессиленным. «Ради меня». «Да, моя милая Ева». «Пройдите, пожалуйста, проверку у королевских магов. Не было ли в последнее время магического воздействия на вас? Этот господин, выскочивший из ниоткуда, показался мне подозрительным. Слишком быстро он заслужил ваше доверие. И прошу вас, умоляю, впредь носите ваш родовой артефакт». «Вам не все равно?» — жадно спросил Бармиас. Его глаза жадно блеснули. «Да, все мы, ваши подданные, желаем вам лишь блага. Пусть кровь ваших предков охраняет вас от того, от чего не может защитить честное оружие. Либо просто простите провинциальной девушке ее предрассудки и каприз». Ева понимала, что просто арестовать Сурме принц откажется. Это было бы слишком смелой просьбой. Но если у него будет доказательство... Бармиас продолжительно и задумчиво поглядел на нее. Потом вдруг кивнул. «Хорошо, милая Ева. Я сегодня же ночью пройду проверку. Ради вас. Раз вам не все равно. Чтобы вы были спокойны. Мне слишком приятно, что вам не безразлично. И обещаю навести справки о господине Сурме». «Вы обещаете?» «Да, моя милая Ева». «И артефакт наденьте». «Хорошо. Даже предоставлю вам возможность проверить», — усмехнулся принц. И в его усмешке Еве почудилось что-то знакомое, грейнаровское. Все же непохожие друг на друга братья были братьями. Ева выдохнула. Сейчас, в очередной раз пройдя по лезвию ножа, ей удалось запустить процесс, который, возможно, хоть немного защитит ее. стало легче. Она боялась оставаться в гостинице, поэтому попросилась на прогулку. Но Бармиас отказал ей, хоть клялся в том, что был бы просто счастлив сопроводить ее. Обещался сделать это завтра, если Ева достаточно окрепнет. Кроме того, ее новоиспеченный папочка, как Ева начала про себя называть старшего принца, навязчиво настаивал на том, чтобы оплатить весь период ее пребывания в гостинице. В итоге, соблюдая приличия, в 9 вечера Бармиас ушел. А Еве тут же стало плохо. Каким бы навязчивым ни был Бармиас, он по-прежнему внушал ей чувство безопасности и надежности. Теперь же Ева опять подумала, что сегодня еще никто не гоняется за ним по городу, и он может прийти к ней. «Трандир!» — громко крикнула она. Пожилой слуга послушно появился из-за двери. «Да, мать, что пожелаете?» «Организуйте, как вы это вчера сделали. Мы едем домой. В смысле, в дом его высочества Грайнера». Да, только там, где кишили знакомые ей слуги, а прямо за стеной жил ехидный младший принц, Ева ощущала себя в безопасности. Наитие подсказывало Еве, что особняк младшего принца – это последнее место, куда он сунется. Почему-то, хотя бы из-за близкого соседства Грайнера, который, в отличие от Бармиаса, носит родовой артефакт. Ева сама это видела. Крошечный медальон, болтающийся на цепочке, заметила, когда принц стоял перед ней в расстегнутой рубашке. И пусть Грайнер понимает это как хочет, теперь Ева была почти уверена, что сумеет от него отбиться. «Неожиданное решение», — пожевал губами Трандир. «Насколько я знаю, принц не отдавал сегодня распоряжение привести вас». «Это я беру на себя», — ответила Ева. «Трандир, поймите, я действительно неважно себя чувствую, и только в том доме я ощущаю себя дома». «Дома и стены лечат», — задумчиво произнес Трандир, потом кивнул. «Хорошо, поехали». В этот момент вдруг вошел один из лакеев, дежуривших в коридоре. «Ваша милость, к вам посетитель», — с поклоном произнес он. В этот момент кто-то отодвинул его рукой в сторону, и в комнату вошла высокая фигура в темном плаще.